Глава 27. Лика. «Вероника...» Тихо шепчет знакомый мужской голос. «Что?» Сон оттянул. «Приехали». «Уже?» «Ага». «Я все проспала?» «Так случается, когда несколько часов бродишь по городу». Борисов помогает мне выйти из машины. Я сладко потягиваюсь, зеваю. «Ночь сегодня теплая, даже жаркая», — загадочно говорит Максим, оглядывая все вокруг. «Да», — соглашаюсь с ним. Смотрю на удивительно низкие звезды. Сладостно и устало наслаждаюсь тишиной и покоем. Все же загородный дом — это хорошо, так умиротворенно и безопасно. «Выпьем что-нибудь», — предлагает Борисов. «Отметим нашу прогулку». С легким сомнением смотрю на него. Пить мне не хочется. Но очень хочется продлить этот вечер. «Хорошо». Неуверенно киваю, прикидываю в голове, хорошая эта мысль или не очень. «Я только холодный душ приму и спущусь. Хочу освежиться». Борисов молча берет меня за руку и ведет за собой в сторону террасы. Что он задумал? «У меня другое предложение. Более заманчивое, чем холодный душ в одиночку». «А?» На секунду меня накрывает легкий испуг. Через террасу мы попадаем на кухню. «И?» Пялю на него большие глаза. Максим открывает холодильник, достает бутылку шампанского, игриво качает ее рядом со своей головой. «Как?» Спрашивает моего одобрения. «Будем?» «Да, отлично». Следом открывает шкафчик, достает стальное ведерко, наполняет его доверху льдом, ставит бутылку. Я некоторое время просто смотрю. Любуюсь тем, как он хозяйничает. Интересно, а он умеет готовить? Что стоишь? Помогай. Хорошо. Растерянно пожимаю плечами. Что делать? Жду указаний. Возьми там. Его рука указывает на противоположный шкаф. Бокалы для шампанского. Эти? Показываю ему. Да. Клубнику в шоколаде будешь? Крестная свежую заказала. Сегодня привезли. Молча киваю. Не хочу говорить и повторяться, но это тоже будет мой первый опыт клубники с шампанским. Все готово. Борисов в одной руке держит ведерко, а в другой коробку с клубникой в шоколаде. Идем. Спиной, вернее, пятой точкой толкает дверь на террасу. Со всем добром выходим к столику и шезлонгам. Действительно, после прохладного кондиционированного дома становится жарко. Сегодня ночь просто парит. Расставляю бокалы. Легкий хлопок. Белая пена. Звон бокала о бутылку. «Тебе нравится?» Радостно киваю. «Тогда давай поднимем эти чудесные бокалы за этот чудесный вечер и...» Его игривый взгляд становится темным, густым, проникновенным. «За тебя, Вероника. Давно не встречал таких девушек, как ты». Смущаюсь. Слегка киваю в знак благодарности. Прикусываю губу от удовольствия. «Я таких, как ты, Максим Борисов». Тоже не встречала. Отвечаю мысленно. Делаю большой глоток шампанского и замираю от наслаждения. Боже, какое оно восхитительное! Холодное, как родниковая вода. С легкой и сладостной кислинкой оно красиво играет на всех моих вкусовых рецепторах. Тут никакой клубники не нужно. От горла до самого низа разливается райское наслаждение от природного вина. Пока я пила, не заметила, что Максим куда-то уходил, а теперь с самодовольной улыбкой возвращается. В его руках два белых махровых полотенца. Небрежно бросает их на шезлонг. «Как шампанское?» Расплываясь в широкой улыбке, интересуется. «Отлично!» С восторгом выдыхаю я, чувствуя, как алкоголь уже туманит голову, и жизнь становится прекрасной и плывет своим чередом в сизом тумане реальности. В глазах Борисова замечаю игривый блеск. «Тогда... предлагаю поплавать». Коротко кивает он на бассейн. Снова наполняет бокалы. Протягивает мне. Он точно решил меня сегодня напоить. Лика, держись. «Разве ты не хочешь поплавать со мной?» В его вопросе вызов с легкой иронией. Пузырьки шампанского резко ударили мне в нос. «У меня нет купальника». Честно и прямо отвечаю. Слегка откашливаюсь. Борюсь со своей природной стыдливостью. Но в голове уже вертится образ красивого, обнаженного тела Борисова. Максим пронизывает меня пытливым взглядом, словно чувствует все мои мысли. Это не проблема. Можем обойтись и без него. Легко и небрежно предлагает он. Мотаю головой. Это не... неприлично. Настойчиво сопротивляюсь. Ставлю бокал на стол. Шумный, надрывный вздох Борисова. Он не намерен отступать от своей цели. Лика, не будь такой застенчивой. Последнее, что тебе тут понадобится, это купальник. Мы здесь одни. Просто раздевайся и залезай в воду. И, кстати, я вчера уже все видел. Поднимаю испуганные глаза на него, заливаюсь краской. Офигеть! Борисов игриво качает головой, пьет шампанским большими глотками, не отрывая взгляда от меня. Я молчу. Или ты все еще меня стесняешься? После всего, что у нас было, я не забыл. А ты? Вызов, азарт, флирт, провокация. Вспыхиваю, как спичка. По моему лицу видно, что и я все помню. В груди все замирает. Память крутит флешбеки из горячего дыхания и твердого языка Макса у меня во рту. Жадно сглатываю. Набираю побольше воздуха в легкие и закатываю глаза. Внутри борьба. Разрывающее пламя. Судорожно пытаюсь найти правильный выход из сложившегося положения. Изнываю от соблазна и выбора. С одной стороны, не хочется выглядеть старомодной провинциальной ханжой, а с другой – страшно раздеться сейчас перед взрослым мужчиной. Я так еще никогда не делала. Хотя… нервно кусаю губы. Он уже все видел? Окей. Возвращает меня к разговору Максим после затянувшейся паузы. Я, как лучший друг семьи, просто отвернусь и не буду на тебя смотреть, пока ты полностью не зайдешь в воду. Ну как, уговорил? Недоверчиво поджимаю губы. Сомнительное предложение. Он опасен для тебя. Не поддавайся на этот соблазн и уловку. Не дожидаясь моего ответа, Борисов берет край рубашки и начинает через голову стягивать ее с себя. Затем небрежно бросает на шезлонг. Я зависла. Более прекрасного мужского тела я еще не видела. Оно намного красивее того, что я себе представляла. Руки Максима расстегивают ремень, затем пуговицу, спускает собачку молнии. Мои глаза жадно следят за каждым его движением. Сердце бешено стучит, разрывая уже стонущую аорту, а дыхание замедляется. Я знаю, что сейчас он сделает. Сложное, противоречивое желание накрывает меня волной. Отвожу глаза в сторону. Бегло оглядываю все темные окна дома Борисова. Молюсь и надеюсь, что его крестные сейчас нас не видят.